Глава шестая. И вот она, Африка, ёбаный в рот, и где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит, он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался. Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот!» Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало!» Полегчало, отвело Айболитово бухло, и в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. Бля, пиздец, совершилось чудо! Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. Вот так чудо, Айболит! Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. «Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит! И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод! Стал здоровым бегемот! И пошли они смеяться, Лимпопо! Танцевать и обниматься, Лимпопо! Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье и покой!»